День второй. Москва. 23 часа 55 минут. Несмотря на позднее время, во многих кабинетах сотрудников ФСБ все еще горел свет, когда Корниенко и Демидов приехали в управление. К этому времени уже было известно главное. В машине на дне реки Слепнева не обнаружили. Значит, он жив. Этот факт, достаточно неприятный, пришлось признать. Корниенко вошел следом за Демидовым в кабинет и устало опустился на стул. «Мы его упустили», — сказал он упавшим голосом. «Появится где-нибудь рядом с Полетаевым», — сказал Демидов. «Это и будет наш последний шанс». Корниенко прошел к своему столу, позвонил оперативному дежурному. «Какие новости из Лондона?» «Все в порядке», — доложил ему дежурный. В Лондоне сейчас было около 9 вечера. «Переговоры завершились, и делегация выезжает в аэропорт. Я говорил с полковником Рудневым, у них все нормально». «Хорошо, когда они прибудут в аэропорт, сообщите мне», — приказал он дежурному. «Есть еще одно сообщение», — сказал дежурный. «Срочное, лично для вас, товарищ полковник. Читайте». «На нем гриф особой секретности. Только вы можете его прочесть. Сейчас его к вам принесут». Корниенко положил трубку, посмотрел на Демидова и кивнул ему в ответ на незаданный вопрос. «Опять какое-то сообщение. Сейчас посмотрим, что еще стряслось». «Без 5:12», — посмотрел на часы Демидов. «Мне казалось, что сегодня больше ничего не случится». «Увидим», — мрачно изрек Корниенко. «Я попрошу, чтобы нам принесли чай». Через минуту пакет с грифом «Совершенно секретно» уже лежал у Корниенко на столе. Полковник расписался, поставил время, дату и кивком отпустил офицера. Потом вскрыл конверт, прочитал сообщение и нахмурился. «Проклятие! Они обязаны были предупредить нас! Черт бы их всех побрал!» «Что-нибудь не так?» — понял Демидов. «Не так!» — кивнул полковник. «Вы знаете, кто эта убитая женщина?» «Майя Мишкинис, бывший сотрудник литовского КГБ. После развала Советского Союза ушла в отставку. Она и раньше работала со Слепневым». «Я думал, ей не больше 30, заметил Демидов. 36. В 23 пришла в КГБ и проработала там 5 лет. Знаете, с кем она постоянно обеспечивала связь?» «Теперь догадываюсь. Со Слепневым?» «Вот именно. По нашим данным, она переехала в Москву после 93-го. Очевидно, он вызвал ее к себе. В сообщении указывается, что Слепнев и потом привлекал ее к разного рода заданиям и давал ей поручения». «Нужно пересмотреть списки всех, кто сотрудничал с этим психом», — сказал Демидов. «Не дают списков», — зло ответил Корниенко. «Даже нам не дают. Личные дела ликвидаторов под запретом. Вот и работаем вслепую. Знаю я, что в квартире могут находиться бывшие сотрудники КГБ, что он работал с Мишкинис». «Ее убили выстрелом в сердце. Вернее, добили», — напомнил Демидов. «Его работа?» «Скорее всего. Решил, что оставить ее в живых опасно. Видимо, они были близки». «И даже это его не остановило. Настоящий зверь». «Ликвидатор. Этим все сказано», — проговорил Корниенко. «Думаете, в ликвидаторы так просто было попасть?» «Туда отбирали людей без нервов и без сердца. Именно таких, как он». «Итак, он жив, а мы даже не можем установить все его связи. Неужели вам, полковнику ФСБ, не дадут его личное дело?» «Не дадут», — ответил Корниенко. «У нас строгие инструкции». «Может, вам поговорить с генералом? Он должен понять ситуацию». «Бесполезно. Даже Потапов не имеет права нарушать режим секретности вокруг ликвидаторов. Кроме того, Слепнев не настолько глуп. Он поймет, что мы вычислили Мишкинис, и не захочет подставляться во второй раз. Будет держать связь с теми, кого мы не можем вычислить. Узнает, что мы нашли в гараже трупы, и поймет, что его подставили. Остается ждать, когда он снова появится». «Уже 1:00 ночи, — сказал Корниенко. Четверг уже наступил. До так называемого дня гнева ничего не осталось. В пятницу Полетаев выступает в Государственной Думе. У нас в запасе всего день, и у него тоже». «Я поеду в МУР», — поднялся Демидов. «Может, у нас остались какие-нибудь материалы по делу Слепнева? Тогда мы его активно искали. Постараюсь что-нибудь раскопать. Вы поедете домой?» «Нет, останусь в управлении. Думаю, в ближайшие сутки мне вообще лучше не покидать своего рабочего места. Кроме того, наша группа скоро закончит обыск на квартире, и я хочу дождаться результатов». «Они ничего не найдут», — мрачно заметил Демидов. «Ведь мы имеем дело с профессионалом такого класса. Будем искать. Ясно, что сейчас он взбешен и готовится нанести новый удар. Не думаю, что он предпримет что-нибудь уже сегодня ночью. Все-таки мы испортили ему настроение и нарушили его планы. Скорее всего, удар будет нанесен завтра. Пожалуй, я даже знаю, где именно». Демидов с интересом посмотрел на Корниенко. «Завтра вечером открытие конференции в Центре международной торговли», — пояснил полковник. «У меня есть график Полетаева на завтра. Он должен быть там. Его ждут с программной речью». «Нужно отменить конференцию», — сказал Демидов. «Постараюсь. Хотя я лично не уверен, что это необходимо». «До свидания», — кивнул Демидов. «Спасибо за помощь», — ответил Корниенко. «И за вашу поддержку». Демидов вышел, а Корниенко позвонил Потапову. «Разрешите зайти?» Несмотря на поздний час, генерал все еще находился на своем рабочем месте. Так же, как Корниенко и Демидов, он хорошо понимал, что произошло. Уже в половине первого Корниенко вошел к нему в кабинет. У обоих глаза были воспаленные от волнения и недосыпания. Корниенко коротко рассказал о Майе Мишкинис, сообщил, что, скорее всего, Слепнев жив и наверняка попытается взять реванш завтра на открытии конференции. «Считаю, что Полетаеву там нельзя появляться», — заявил Корниенко. «Поздно», — возразил Потапов. «Слишком поздно. Программы напечатаны, зарубежные гости уже прилетели и подъезжают к аэропорту. Мне звонил Руднев. Он тоже предлагал отменить выступление на конференции Полетаева. Я переговорил с вице-премьером Шумским. Тот и слышать об этом не хочет. А ведь они с Полетаевым близкие друзья. Это Шумский привел Полетаева в правительство. И он по-своему прав. Нужно понимать ситуацию вокруг самого Полетаева и нашего правительства. Министра финансов хотят устранить, чтобы вызвать панику на бирже, сыграть на повышении доллара, провалить бюджет на будущий год и отправить правительство в отставку. Если Полетаев завтра не появится на конференции, слухи, которые поползут по городу, причинят не меньший вред, чем самый громкий террористический акт. Шумский мне прямо так и сказал. Мы все под прицелом. Но каждый обязан делать свое дело. Значит, они будут делать свое дело, а мы свое. Шумский еще на работе. Можете позвонить ему и изложить свои аргументы, если он к ним прислушается. «Мы не сможем обеспечить безопасность Шумского и Полетаева на завтрашней конференции», — сказал Корниенко. «Значит, не умеем работать», — резонно возразил Потапов. «Это наши трудности, и они никого не интересуют. Правительство обязано работать, а мы обеспечивать его безопасность». Полковник поднялся, поправил очки и сухо сказал. «Вас понял, товарищ генерал. Разрешите идти?» Потапов посмотрел на него и тихо добавил. «Поймите ситуацию, Олег Викторович. Полетаев — важная политическая фигура. Его нельзя изолировать, спрятать. Это нанесет правительству еще больший вред и породит массу слухов о нестабильности в нашей стране. Единственное, что нам остается, это обеспечить его безопасность и остановить Слепнева, если это вообще возможно». «Тогда пусть мне предоставят его дело», — невозмутимо сказал Корниенко. «Поймите и вы меня. В противном случае я не смогу принять эффективных мер против Слепнева». «Когда речь идет о безопасности членов правительства, о безопасности государства, наконец, можно сделать исключение. По крайней мере, для одного человека». «Только для вас?» — спросил Потапов. «Только для меня», — кивнул Корниенко. «Половина первого ночи», — пробормотал Потапов. «Сейчас позвоню директору. Это зависит целиком от него. Но вам придется остаться здесь на всю ночь». «Сами понимаете, вынести сверхсекретные материалы вам никто не позволит». «Я все равно собирался остаться», — ответил Корниенко. «Надо рассказать шефу, что случилось с нашей группой захвата». Потапов, испытующий, посмотрел на Корниенко. «Может, отложим на завтра?» Полковник не ответил, но изменился в лице. И, заметив это, Потапов потянулся к телефону и стал набирать нужный номер. Но вдруг положил трубку на рычаг. «Сейчас вам документы так или иначе не выдадут», — произнес он. «Только после 10 утра. Идите домой. Завтра у нас трудный день». «Я останусь», — твердо ответил Корниенко. «И хочу завтра с утра получить материалы. Вы можете мне гарантировать это?» Потапов снова снял трубку. Надо было доложить директору о попытке покушения в Лондоне и гибели трех сотрудников ФСБ на квартире. Дома у директора стояла правительственная вертушка, и Потапов набрал номер. После четвертого звонка директор снял трубку. «Слушаю вас», — сказал он. «Добрый вечер». Потапов был в некоторой растерянности. Никогда еще ему не приходилось сообщать директору такие ужасные новости. «Здравствуйте! Что-нибудь случилось?» Директор сразу узнал Потапова. «Случилось!» — упавшим голосом ответил Потапов, неприязненно глядя на Корниенко. «Удалось установить местонахождение полковника Слепнева и его помощников, в том числе и Мартына Деружинского, которого мы давно ищем». «Вы их задержали?» — нетерпеливо спросил директор. Потапов снова взглянул на полковника. Надо было решиться доложить о случившемся. «Нет», — решительно ответил Потапов. «Полковник Корниенко вызвал группу захвата. Во время операции были убиты оба помощника Слепнева. Мы потеряли трех офицеров спецназа, еще двое тяжело ранены». Потапов ожидал чего угодно, только не этой гнетущей тишины и гробового молчания, которое было страшнее директорского гнева. «Сколько?» — голос у директора дрогнул. «Сколько, вы говорите, погибло?» «Три сотрудника группы захвата», — повторил Потапов. «Как это могло случиться?» — спросил директор. «Что произошло?» «Слепнев и его люди оказали вооруженное сопротивление. Очевидно, группа не была готова к такому развитию событий», — ответил Потапов. И чтобы смягчить удар, нанесенный по престижу их организации, торопливо добавил. «Данные были получены через МУР. Очевидно, там не успели проверить всю поступившую к ним информацию». «Где Слепнев?» — спросил директор. «Его машина упала в реку. Она сорвалась с берега и пошла на дно. Мы предполагаем, что...» «Где Слепнев?» — повторил директор. «Вы нашли его труп?» «Нет», — признался Потапов, — «не нашли». «Я выезжаю в управление», — выпустив пар, уже спокойно сказал директор. «Где Корниенко?» «Рядом со мной. Просит вашего персонального разрешения ознакомиться с персональным досье Слепнева. Ему только досье не хватает, чтобы найти Слепнева!» — заорал директор. Но тотчас же взял себя в руки и добавил. «Мы проведем строгое расследование по факту смерти наших сотрудников. Виноватые будут уволены и отданы под суд». И вдруг, к великому удивлению Потапова, сказал. «Пусть готовят распоряжение. Утром Корниенко получит нужные ему материалы. А приказ о создании комиссии по расследованию подготовьте немедленно. Вы меня поняли?» Директор говорил свистящим шепотом. А это означало, что он в бешенстве. Потапов это хорошо знал. «Слушаюсь», — сказал он. «Нас всех нужно выгнать со службы», — бросил на прощание директор. «И обязать просить прощения у матерей, чьих сыновей мы так бездумно подставили».